Краткие проповеди Чарльза Спёрджена. Проповедь 190. Посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Евангелие от Матфея, 13 глава, 22 стих. Тернии – это самые естественные продукты почвы. С момента грехопадения они являются первенцами земли. Грех чувствует себя в сердце человека как дома и растет очень быстро, подобно злым сорнякам. Тернии связаны с почвой и даже укреплены, и имеют в ней корни. Наши желания сковывают наши силы и способности и не отпускают их, если их не заставить. Без отчаянной борьбы они не дадут места Святому Духу или новой жизни. О, дорогой слушатель! Кто бы ты ни был, ты падший человек, и будь ты даже папой римским или президентом Соединенных Штатов, то все равно это факт, что ты родился в грехах и что твое невозрожденное сердце весьма обманчивое и злое. Наша злая натура очень консервативна и стремится подавить любую попытку революции, в результате которой к власти могла бы прийти милость Божия. Знаете, почему так много номинальных христиан остается в тернистой почве? Потому что были упущены действия, которые изменили бы положение вещей. Задача крестьянина – выкопать тернии и тут же сжечь. Раньше за покаянием человека следовало изобличение грехов. Большой тяжелый плуг – душевного страха использовался для того, чтобы проникнуть глубоко в душу. Огонь большим пламенем горел в духе человека, и если он видел грех с его ужасным палящим жаром, то любовь к этому греху выжигалась в нем. А сейчас нас кормят хвастливыми сообщениями о быстрых обращениях. Что касается меня, то я верю в немедленное обращение и радуюсь, когда вижу такое. Но я радуюсь еще больше, если вижу основательное дело благодати Божией и замечаю глубокое сознание грехов. Мы никогда не избавимся от терний, если будем использовать плуг, который лишь затрагивает поверхность. Хорошо вспаханные поля приносит лучшее зерно.